отвези меня скорей домой. Я сварю тебе кофе сонный мой, а с утра провожу, но сперва расскажу, как смешно я живу. Побеждая каждый день себя, убедила весь мир, что сильная я. Расцветает опять, время будто бы вспять, ты приснись, надо спать. Маленькая девочка, иди, тот, кто далек, лишь дороже. Маленькая девочка, дыши, листья под бархатной кожей. Не поспорю с ней, ты же рядом, разбей, не жалей. Я больше не закурю, словно Экзюпери. Ты со мной говори, пусть со мной лети. Беззащитна от того сильна. Помнишь локоны белые с чистого льна? Космонавтом лечу, в невесомости чувств, между строк я молчу. А влюблен...